вокруг меня люди, миллионы чужих судеб считают свои дни, и кто же их за то судит? Как белка в колесе бегут по кругу так упрямо, что мне порой неловко находиться с ними рядом. Тешатся лишь мыслью той, что так делают многие, но в глубине души осознают, что одиноки. Везде сплошная суета и нет просвета в буднях, которые серою массою лежат на людях. Каждый день новые лица, каждый час новые встречи, каждый решает проблемы, каждый по-своему вечен. Что ж, сэляви, не может место упреку быть, это жизнь. Каждый бьет и прячется в свои коконы. Каждый здесь считает, что лишен и бог, и царь, будто бы и нет неотвратимости конца. Здесь эгоизм есть то необходимое условие, хотя б что просто выжить, тут обман суть ремесло. Только и пытаемся воззвать их бою словом, но им чего-то по душе лишь меля, вкус и соло. Им по нраву лишь покой и мягкая перина. Мы же себе места не находим, пока в бой не ринем. Словно одинокий парусник в тумане моря голубом поднять пытаемся свой богом забытый дом. Это тули горевших надежд, но погасших навеки. Эту кладезь талантов зарытых и погребенных под снегом. Силы ведь так не равны, и не знаю, что дальше будет. Может, серой массой смешанной будут все наши люди. Этот путь к вершине оказался так безумный. Он сложен глыбами, гранитами выложены, камнями сложен. Через мрак невежества ведет он к солнцу ясному. Сквозь тысячи лишений, пер аспера от астра. И может слишком много мы поставили на кон, но уже поздно, жребий брошенный, пора перейти Рубикон. Я часто вижу их, я задаю им вопросы, я все пытаюсь понять, насколько это серьезно. Все, кто меня окружает, и все, кого окружаю, я сам бунтарь, не десны, что по жизни смутьян. Я часто вижу их, я задаю им вопросы, я все пытаюсь понять, насколько это серьезно. Все, кто меня окружает, и все, кого окружаю, я сам бунтарь, не десны, что по жизни смутьян. Лишь тени пешеходов, проезжающих машин, лишь те, с кем не довелось эту жизнь рук о бок прожить, имеют вес для меня, и возможно я для них тоже. И они мне ничего не должны, и я им не должен. Похоже, все так устроены, ценят то, что потеряли, пока с косой подруга не накроют одеялом. Мы мечемся, дабы осуществить свою мечту, и удивляемся, если нас остальные так не чтут. Озираясь по сторонам, я одну лишь ищу, то, что избавит меня от всего назойливого шума. Она придаст мне силы, укрепит мою веру, она подарит мне надежду на будущее светлое. Время все расставит на свои места, потому что я такой, как все, а не один из ста. Ведь все мы по сути как будто на одно лицо, и единицам лишь дана возможность разорвать кольцо. Это и вера, слепая вера ведет нас по жизни, и с ее помощью сможем преодолеть любой кризис. Мы как детали механизма, друг без друга никак. Еще увидимся снова, ну а пока что давай-ка пока. Я часто вижу их, я задаю им вопросы, я все пытаюсь понять, насколько это серьезно. Все, кто меня окружает, и все, кого окружаю, я сам бунтарь, не десны, что по жизни смутьян. Я часто вижу их, я задаю им вопросы, я все пытаюсь понять, насколько это серьезно. Все, кто меня окружает, и все, кого окружаю, я сам бунтарь, не десны, что по жизни смутьян.